Часть третья. Галыгинская гать. Глава 28. Сенька Ерофеев. Жизнь лагеря снова вошла в свою обычную колею. Привычный распорядок дня, сигнал по будке, утренняя линейка, подъем флага, работа в деревне, игры, беседа у костра. Но ощущение того, что отряд окружает какая-то тайна, не покидало Мишу. Вина Николая Рыбалина не доказана, но он пока и не оправдан. Зато лодочник ходит, как ни в чем не бывало. Встречая Мишу, он ухмыляется так, будто тогда на реке ничего не произошло. Даже подмигнул один раз. С лодочником связана графиня. Что-то отправляла в лес. И кулак Ерофеев с ними заодно. Да, во всем этом надо обязательно разобраться. Ведь может пострадать невинный человек. Но как действовать? Пойти в лес? Узнать, что это за парни? Но где их там искать? Да и опасно. Сам бы он, конечно, пошел. А ребята? Мало ли что может случиться. А он за них отвечает. Значит, остается только одно. Узнать, что повез лодочник в лес. Узнать через Сеньку Ерофеева. Ведь он тоже перетаскивал мешки в лодку. Конечно, так просто он не скажет. А попытаться надо. Вдруг проболтается. Генка поддержал этот план. «Ну, тебе неудобно?» — сказал он. «Ты вожатый, ребята тебя стесняются. А мне Сенька все выложит, будь уверен». «Что-нибудь сделаешь не то», — усомнился Миша. «Так напортишь, что потом и не исправишь». Но Генка заверил его, что будет осторожен и осмотрителен. «Разве он не выполнял серьезных поручений?» Генка еще не обдумал плана действия. Как всегда, он надеялся на случай. «Важно заговорить, а там будет видно». Пионеры занимались оборудованием клуба. Им помогали деревенские ребята. Только Сенька и Акимка не принимали участия. Они сидели на куче бревен, грызли семечки и, лениво поругиваясь, перекидывались картами. Генка остановился возле них и, изобразив на лице любопытство, стал смотреть на их игру. «Садись с нами», — предложил Сенька, тасуя колоду. Генка присел на бревна. «В карты не играю, а посмотреть посмотрю». «Не бойся», — усмехнулся Сенька. «Не на деньги, на щелчки». Генка важно ответил. «Со мной играть нельзя, я кого угодно обыграю». «Так уж обыграешь, точно тебе говорю. Дай колоду». Генка взял колоду, перетасовал ее и показал карточный фокус. Фокус был несложный, но Сенька и Акимка были потрясены. Так, во всяком случае, показалось Генке. Уж очень удивленно они смотрели на него. Довольный своим успехом, Генка, деланно равнодушным голосом, проговорил. «Я и не такие вещи могу отгадать. Вот посмотрю на человека и сразу скажу, что он сегодня делал. И что вчера делал, и позавчера». «Это ты врешь», — усмехнулся Сенька. «Могу доказать». «Ну, чего я вчера сделал?» «Ишь ты, так я тебе и сказал». «Конечно, не скажешь. Откуда тебе знать?» «Значит, не знаю». «Не знаешь». «Не знаю». «Не-а». «А если знаю?» «Ну так скажи». «Так вот», — внушительно сказал Генка. «Если я тебе скажу, что ты делал вчера, то ты мне скажешь, что ты делал позавчера». «Ладно». «Вчера ты на мельницу ездил», — сказал Генка. «Верно», — пробормотал Сенька. «Это ты мог и видеть». «Где я мог видеть? На мельнице я не бываю. Просто посмотрел на тебя и отгадал. А теперь ты скажи, что ты позавчера делал». Сенька из-под лобья посмотрел на Генку. «Думаешь, только ты один можешь отгадывать? При чем здесь один или не один? Мы с тобой условились, вот я и отгадал. Теперь ты скажи, что делал позавчера, а я уж скажу, правду ты говоришь или неправду». «Какой ловкий! Думаешь, ты один можешь так отгадывать? И другие есть». «Я, что хошь, отгадаю», — хрипло проговорил Акимка, большим загнутым пальцем ноги, чертя на песке фигуры. «Что ты можешь отгадать?» — насмешливо спросил Генка. «А что хошь?» «Верно, верно», — подтвердил Сенька. «А Акимка все отгадает». «Что же он может отгадать?» — продолжал допытываться Генка. «А что хошь?» Сенька повернулся к Акимке. «Вот, Акимка, мы тут одну вещь спрячем, а ты найди. Найдешь?» «А чё ж?» «Ладно, давай». Акимка поплелся к сараю. «Не оглядывайся!» — крикнул ему вдогонку Сенька. Акимка уткнулся лицом в сарай. «Так», — прошептал Сенька, и вытащил из-за пазухи яйцо, обыкновенное куриное яйцо. «Видал? Пусть ищет, век не найдет».